Счастливый несчастный случай. Автор Брук Бонд. Чтение текста Рин. Помирать очень не хотелось, но дырка в животе одной только силой мысли затягиваться не хотела. Как ни странно, боли я не чувствовал, только голова кружилась и перед глазами плыло, а еще переполняло чувство какой-то иррациональной обиды. «Ну как же так-то? Я же только защищался, только взрослую жизнь собрался начать. Я же девственник, в конце концов. А еще у меня же кот. Нельзя мне помирать. Никак нельзя. И чего меня через этот переулок понесло? Говорили же, не суйся туда, Ромео, а гребешь с такой-то внешностью. Да только кто б всех этих благоразумных людей послушал? Ну сделал бы кружок». Ну пришел бы на 15 минут позже, зато целый и невредимый, без лишних отверстий. Так нет, мне ж сократить надо было, да еще через этот чертов переулок. Да его по темноте даже ребята из тренажерки обходят, а мне тонкому да звонкому, с зеленой прядью в светлых волосах, прям-таки приспичило именно через него идти. Сначала мне даже понравилось. Атмосферненько так, как в фильме ужасов. Темный переулок, освещаемый лишь несколькими мигающими фонарями. Прям-таки ждешь, когда из-за угла какая-нибудь нечисть вырулит. Но что сказать, я нечисти ждал, я дождался. Упыри были классические, как полагается, в Адидасе и с четками. И вопрос был классический. «Эй, парниша, закурить не найдется?» У меня нашелся только чупа-чупс, который я робко ребятам предложил со словами «Пососать не хотите?» Ребята оскорбились до глубины души, а один из них, особо оскорбившийся, пырнул меня ножиком в живот. Я сразу упал, как подкошенный, даже матом ругнуться не смог. А упыри перепугались все, видимо подумали, что я копыта собрался отбрасывать, и убежали, тем не менее успев вытащить из кармана моей куртки телефон. Старенькой Nokia на заслуженный отдых пора было отправляться еще лет 10 назад, поэтому первые 5 минут мне было совершенно ее не жалко. А потом очень. Когда я осознал, что лучше старенький работающий телефон, по которому можно набрать номер неотложки, чем вообще ничего. Потом я, видно, на время отключился, а пришел в себя от того, что меня обнюхивала чья-то усатая морда. Я неожиданно нашел в себе силы прохрипеть. «Не ешь меня, я еще не до конца сдох». А потом услышал грозное. «Кол, твою мать, что за гадость ты там опять нашел?» Я даже возмутиться не успел, снова погружаясь во тьму. Второе пробуждение было куда приятнее. Лежал я на мягком, ощущал запах чего-то вкусного, и у меня ничего не болело. Все-таки сдох. Без особого сожаления подумал я, но тут услышал уже знакомое. «Кол, твою мать, не суй морду в кастрюлю!» Я огляделся. Обычная такая комната, светлая, большая, чужая. «Дверей нет. Проем есть, а дверей нет». «Ну привет!» В проеме несуществующей двери замаячил долговязый, худой и темноволосый парень, улыбающийся так, будто у него на кровати лежит миллион долларов, а не состоявшийся труп. «Я не гадость!» – прохрипел я. «Ну да, я совсем не злопамятный». «Я вижу!» – усмехнулся парень. «Как самочувствие?» «Как будто мне дырку в животе ножиком проковыряли». Только не чувствую ничего. Каюк мне, да? Больно ты на тот свет торопишься, как я погляжу. Это ты под обезболивающим. А Афанасий, это кто такой? Любопытно сверкнул глазами долговязый. Кот мой, настороженно ответил я. А откуда ты? Так ты его во сне звал. Обещал квартиру на него переписать. А потом кол к тебе спать притащился. Так ты ему уши теребил, приговаривая. Хорошая кыся. Глубокомысленно изрек я. «А Коул, это...» Парень свистнул, и в комнату вбежал пес. Вот именно так, с большой буквы. Не знаю, в каком Чернобыле долговязый его взял, но псина была огромной. Впрочем, судя по радостному вилянию хвостом, характер у нее был мирный. «Он у меня жалостливый», — подтвердил мои догадки долговязый. «Раньше, правда, только котят щенятами домой таскал. Повезло тебе, что рядом оказались». «Вдвойне повезло, что я врач. Сам тебя и подлатал в домашних условиях». Я аж на весь взмок. «Ты хочешь сказать, что зашивал огромную дырень в моем животе у себя дома?» «Скажешь, что же дырень?» – хохотнул парень. «На пару шовчиков. Поцарапали, можно сказать». «Ну ни хрена себе поцарапали!» – обиделся я. Кровище сколько было. Ты на рубаху-то свою глянь. Там же крови-то почти нет. Но она это... выветрилась. Ну да, ну да. Хмыкнул долговязый. Ты где живешь-то? Да тут, недалеко. В 32-м доме. Ой, у меня же там Афоня. Бежать надо. А то опять обидится и будет в тапки ссать. А мне покупай каждый день новые. Да куда же ты пойдешь в таком состоянии? Удивился парень. Коул согласно кивнул. «Ты же сам сказал царапина. Но швы-то я накладывал. Как кузнечик скакать не сможешь. Опять же, обезболивающее не вечно действовать будет. Отлежаться тебе надо». «А ты что, матерью Терезой по выходным подрабатываешь? Притащил к себе домой раненого парня неизвестного происхождения и радуется. Отпускать не хочет. А вдруг я маньяк какой-нибудь? А вдруг чего-нибудь упру?» «Ты серьезно в это веришь?» Косясь в сторону Коула, спросил долговязый. «Но если ты так переживаешь за свое здоровье», – внезапно обиженно пробубнил он, – «я могу вызвать бригаду скорой. Но я сам там работал, специфику знаю. Ничего нового тебе не скажут. А в больницу тем более не повезут. Сезон отпусков, мать его, все палаты заняты. У кого интоксикация алкоголем, у кого черепно-мозговые, аллергиков опять же до жопы». «Да ладно, ладно», – отмахнулся я. «Просто как-то неудобно, что ли». «Неудобно на потолке спать, одеяло падает», – огрызнулся парень. «Что я, зверь какой, тебя выгонять? У меня тут все условия, необходимые лекарства есть. И чем я за все это расплачиваться буду? Натурой?» «А ты бы согласился?» – удивленно переспросил парень. «Может быть», – уклончиво ответил я и внезапно вспомнил, что видел долговязого раньше. «Ой, а я тебя знаю, ты Евгений Самойленко, ты мне 2 года назад плечо вывихнутое вправлял». «Сука, знаешь, как больно было?» «Знаю, ты мне еще тогда предельно ясно объяснил. Матом». «А ты теперь мне мстить будешь, да? Ставить надо мной противоестественные опыты?» «Нет, ты мне еще тогда понравился, в первый раз», – вдруг признался Евгений. «Я такого отборного мата в жизни не слышал, хотя батя у меня прораб, так что в благодарность за твое спасение ты должен мне одно свидание». Мне, естественно, Женины слова очень польстили, но чисто из вредности я все же поинтересовался. «Откуда такая уверенность, что я в теме?» «Так я тогда и узнал, когда плечо вправлял. Ты кричал, что засунешь гребаный скейт Игорю в задницу, а твоя собственная ему уже не светит». «Ладно, убедил», – улыбнулся я. «Лечи меня полностью, добрый доктор Айболит. Вот только смотаюсь за Афоней и…» «Ну хочешь, я за ним схожу», – предложил Евгений. «А давай», – обрадовался я, потому как действие обезболивающего действительно начало ослабевать. «И ты спрашивал меня о благоразумии? Согласен пустить незнакомого мужика в квартиру? А вдруг я что-нибудь упру?» Ехидно осведомился Женя. «Ой», – отмахнулся я, – «мне упереть можно только Афоню. Ты ему, кстати, сказать не забудь, что от меня, иначе он не пойдет. 86-я квартира». «Понял». Женя взял у меня ключ, почесал Коулу между ушами и ушел, негромко хлопнув дверью. Пес, на время лишившись хозяина, сразу же обнаглел и полез ко мне в постель, начав ласкаться и совать внушительную морду мне под руку. Я проникся и уже через пару минут сообщил Коулу о запредельной сверхдозе его улетности, мысленно попросив прощения у своего ревнивого кота. Кот вместе с Евгением прибыли через полчаса. Мужественное лицо врача украшала длинная царапина. Наверное, забыл Афоне про меня рассказать и пытался схватить его просто так. А кот у меня непростой. У него мозгов побольше, чем у некоторых людей. Может, даже больше, чем у меня. Коул встрепенулся и пошел встречать хозяина с неожиданным гостем. Он ни разу не гавкнул, несмотря на то, что в его территорию ввергся кот. Напротив, мой полосатик ему явно понравился. Иначе с чего бы ему его облизывать? Учитывая масштабы пса, Афоня сразу же стал почти весь мокрый и обалденно уставился почему-то на меня. Мол, и куда ты, хозяин, меня притащить изволил? «Да ладно тебе», – примирительно сказал я. «Иди сюда, не обижайся. Я не специально не ночевал дома, у меня травма. Во!» Я продемонстрировал коту рану под хихиканье Жени. Он, кажется, начал сомневаться в моем психическом здоровье. «Как же, с котом разговариваю». Но я не обращал на него внимания. Я-то знаю, что Афанасий в гневе страшен. Тем временем Коул попытался лизнуть кота с другой стороны, но Афанасий вовремя это заметил и отпихнул собачью морду лапой. Потом посмотрел на меня. Что-то, видно, в своей кошачьей голове решил. Запрыгнул на кровать и лег рядом с моей головой. «Чувствует самое больное место», – не удержался от колкости Женя. Коул на него недовольно заворчал, запрыгнул на кровать и демонстративно лизнул меня в щеку, нарочно задев еще и Афоню. «Вот значит как», – рассмеялся Женя. «Спелись». Спустя час после вкусного ужина и приятной беседы, после которой я окончательно поплыл и самому себе признался, что начинаю влюбляться в саркастичного, злоехидного врача с потрясающей собакой, я спросил: «Жень, а ты знаешь места, куда пускают с животными? А тебе зачем?» «Думаю, эти двое обидятся, если мы их с собой на свидание не позовем». Я кивнул на разомлевшего Афоню и Коула, вылизывающего коту брюхо. «Найдем», – усмехнулся Женя. «Знаешь, я тут подумал, что одного свидания маловато будет. Я же тебе как-никак жизнь спас». «Не вопрос», – охотно согласился я. «А давай, может, пятое свидание порепетируем?» «В смысле пятое? Как это?» «Просто понимаешь, я на первом свидании ни-ни, а вот на пятом...» «Как думаешь, швы не разойдутся?» «Заново зашью», – пробубнил Женя и впился мне в губы.